Глава первая. Открыл дверь собственным ключом и опустил любопытную мантикору на пол. Пусть осваивается. В доме горел свет, и, улыбнувшись тому, что наконец увижу маму, я крикнул: «Я дома! Мам, а есть что-нибудь покушать?» Мама не отозвалась. Странно. Но еще более странным оказался приглушенный шум из моей комнаты. Скинув ботинки, я направился в комнату и увидел, как за моим компом, в подаренных отцом наушниках, сидит Вадим. Мамин новый хахаль даже не заметил моего присутствия. Он продолжал шпилить в шутер. Холодная ярость вдруг захватила мое сознание. Решив закончить с этим кардинально, я подошел к компьютеру и вырубил его. Скидывая наушники, воскликнул прилипало. Увидев меня, он поправился. «А, Магнус!» На лице маминого хахаля читалась некая растерянность. «Мама где?» «В командировке, в Анапе. Завтра приедет», — ответил Альфонс. «Завтра? А что ты тогда здесь делаешь?» — с наездом процедил я. «Слушай, парень», — попытался он замять разговор, — «мы не с того начали. Поздравляю с инициацией, кстати. Лена сказала...» Я его оборвал. «Сейчас я иду в душ, а когда выйду, чтобы тебя здесь не было». Он хотел было что-то возразить, но на мою сторону встала Фубля. Мантикора запрыгнула на плечо и расправила кожистые крылья. Подняв над головой скорпионий хвост, угрожающе зашипела. В хрустальном молчании я вытащил из полки свежее белье и полотенце, после чего удалился. Горячая, почти обжигающая вода приятно расслабляла ноющие мышцы и не давала заснуть. Но даже так в воде я провалялся не меньше часа. А когда я вышел, то увидел распахнутую настежь входную дверь. Вот и славно. Если честно, мне не хотелось звонить отцу и просить его, чтобы прислал кого-нибудь из ребят. У него активная реабилитация, и тревожить его по пустякам не хотелось. Прямо так в одном полотенце прошагал до двери, захлопнул ее и для надежности несколько раз повернул замок, а после краем глаза увидел мамину комнату. И увиденное мне не понравилось. Деревянная шкатулка валялась рядом с зеркалом. Видимо, в спешке Вадим умудрился с мясом оторвать и ее крышку. Ублюдок. Он правильно понял мои намерения и, уходя, решил прихватить выходное пособие в виде маминого золота. Да и пофиг, если честно. Мы жили небогато, и из золота было-то лишь пара сережек, да цепочка с дельфинчиком. Плевать. Голду мы купим, благо с заработком у меня проблем больше не будет. Но, надеюсь, такое поведение ее теперь уже бывшего ухажера откроет маме глаза. Так что... Еще дешево отделались. В общем, перекусил бутербродами с колбасой, выкинул неоткрытые бутылки пива, что остались от моего несостоявшегося отчима, и рухнул спать. «Куда ты меня ведешь?» — произнес я наконец, вырвал руку из мертвецки холодной ладони пуговки. «Поговорить», — остановилась девушка с явным непониманием того, что мне не нравится. «Здесь говори», — ответил я, указав пальцем под ноги. «И в самом деле...» Мы уже покинули зал Академии и находились на безлюдной парковке. «Ты не понял? С тобой должен поговорить мой босс». «Это Зил, что ли?» — догадался я. «Именно так», — подтвердила девушка. «Ты очень необычный. Твой класс необычен, а наш клан интересует. Все необычное. До чего не дотянулась мохнатая лапа М3». Услышанное мне не понравилось. «Вот, значит, как», — нервно усмехнулся я. «Это попытка вербовки? Если да, то я отказываюсь». «Вербовка?» — в ответ рассмеялась девчонка. «Да ты в двух шагах от полного обнуления, парень. Я просто хочу, чтобы ты поговорил с Зилом». «Да, знаю, какие ходят про него слухи. И даже согласна, что он бывает... эксцентричным, что ли. Но ты обязан с ним побеседовать». «Ага. Значит, моя паранойя по поводу нездорового интереса власть имущих оказалась реальностью. И вот, не проходит и суток после раскрытия моего статуса, как представитель одного из сильнейших кланов пытается получить с меня какую-то выгоду». «Назначайте встречу», — холодно произнес я, «с официальными представителями от Черноозерских и М3». «Черноозерские явно будут затягивать официальный процесс, а через месяц информация, которая есть у тебя, станет уже неактуальной. Поэтому нет», — отрезала пуговка. «И потом у меня тоже есть чем на тебя надавить. Поэтому давай ты не будешь вставать в позу, а я в ответ обещаю не вырубать тебя». «О как! Значит, у вампирши все-таки имеются компроматы. И что теперь делать?» «Полчаса», — поставил условие я. «Час», — начала торговаться пуговка. «Час и месячный безлимитный X-пас». «О как!» Новое предложение девушки заставило меня задуматься. Клан Вальхалла являлись монополистами в области грузопассажирских перевозок через порталы. Полтора года назад они зарегистрировали ООО «Боже, какой мужчина!» и открыли телепорт-офисы по всему миру. Никаких тебе очередей на посадку, никаких томительных часов перелета или доплат за багаж. Поехал в офис, прошел через рамку телепорта, и вот ты уже на другом конце земного шара. Естественно, за все нужно платить. А потому и ценник на услуги монополиста по телепортационным перевозкам кусается даже для обеспеченных граждан. Например, только один переход из Краснодара в Москву стоит в районе 100 тысяч березовых. Сколько может стоить месячный безлимитный X-пас, оставалось только гадать. Хорошо. Неправильно истрактовав мою задумчивость, поправилась пуговка. 2 X-паса на предъявителя. Договорились, тут же ответил я. Лично для меня из-за учебы такой проездной без особой надобности. А вот универсальный на предъявителя можно хорошо загнать. И не то, чтобы мною двигала исключительно меркантильность. Но свалившийся на голову титул недвусмысленно намекал на то, что в скором времени мне понадобится очень много денег. «Алло, Зил?» — неожиданно громко произнесла девушка. «Вытаскивай меня, есть разговор». Я не понял, разговаривала пуговка по скрытому наушнику или же использовала какие-то спецспособности, но на этом ее разговор не закончился. «Да, я знаю, что ты жутко занятой человек. Да, я охамела и меркантильно использую тебя вместо такси. Не нуди. Короче, Зил, ты прямо сейчас открываешь портал, либо я расскажу Алене, на какую важную и опасную миссию ты свалил. Дело по правде серьезное, открывай». Мгновение, и рядом с нами раскрылось лиловое завихрение портала. Выглядел он настолько чарующе, что я даже завис, наблюдая за его психоделическими рисунками и цветами. «Время идет», — напомнила пуговка, и совсем не девичьей силой затолкнула меня в магический водоворот. Стоило провалиться в портал, как я забыл про ночную зябкость октябрьского Краснодара. С непривычки лицо обожгло горячим влажным воздухом. Воздухом, который пах... тиной? Мы оказались где-то на юге. Виднелись пустынные пейзажи, но источником влажности и болотного запаха была река. Широкая и темная. Ее окаймляли зеленые берега, заканчивались буквально через километр, а дальше начиналась пустыня. Здесь тоже было темно, поэтому я не сразу увидел легендарного Зила. Зато у пуговки проблем с этим не возникло. Алые глаза вампирши вперились в ее наставника. «Зил, есть разговор», — начала девушка, но тот ее перебил. «Да тихо ты!» — громко просипел легендарный игрок. «Спугнешь, сама в воду полезешь». Легендарный Денис Зил Ивлев предстал передо мной в образе, который больше подошел бы какому-нибудь залихватскому рыбаку. Резиновые сапоги до колена, костюм горка и панамка в болотных тонах. Завершала образ трехдневная щетина и густой перегар, от которого даже закружилась голова. «Денис, может, не надо?» — жалобно произнес новый голос. «Егорыч, что ты как баба? Проигрался не ной!» — с нотками азарта произнес Зил. «А знаешь, ной и погромче. Может, хотя это привлечет крокодила, а то уже третий час тут сидим и все без толку». А в ответ голос сидящего в камышах мужика сорвался на откровенный плач. Я напряг зрение, чтобы разглядеть его, а когда у меня это наконец получилось, увиденное мне не понравилось. На вид мужику было лет 40, может быть, чуть больше. На нем, как и на Зиле, был костюм заядлого рыбака, но меня смутило не это. Ноги дядьки, что был даже старше моего отца, стояли в тазике, заполненном бетоном, а на его шее я разглядел табличку с надписью «Продам гараж», причем дядька был явно неодаренным. «Где это мы?» — негромко поинтересовался я у пуговки. «Египет, Нил», — показала она сначала на землю, а затем на темнеющую в паре десятков шагов от нас реку. «Два великовозрастных дебила». Этот пассаж адресовался уже в сторону ее учителя, искулящего возле кромки воды дядьки. Первый возомнил себя крокодилом Данди, а второй проигрался в карты. «Что они делают?» — не веря в происходящее, все же уточнил я. «На крокодилов охотятся», — будто говоря о чем-то обыденном, пояснила девушка. «Но он же не игрок», — стараясь унять волнение в голосе, произнес я и показал на наживку. «Так ведь в том-то и прелесть», — осклабился Зил. «Ладно, что там у вас?» Пуговка сразу подобралась. «Короче, В Академии Черноозерских объявился Джараксус. Виктор хочет замять этот вопрос, но я решила, что ты должен знать. Познакомься, указала она на меня. Граф Магнус Ермолов. Свеженький, одаренный с уникальным классом чернильного мага. А еще он потомок того самого Алексея Петровича Ермолова. Да ладно, не веря услышанному, Зил внимательно посмотрел на меня. Ага, Джараксус в магической академии, кивнула пуговка. Да хрен с ним, с Джараксусом, продолжая таращиться, произнес Хайлевел. Что у тебя за аспект, парень? Растерявшись всего на мгновение, я тут же собрался. Пепел? Какой-то странный у тебя пепел, не поверил Зил. А класс? Чернильный маг, ответила за меня пуговка. Зил, ты что, жопой слушаешь? Я говорю, в Краснодаре объявился Джараксус. И что? Переключился на нее Зил. По этому поводу пусть у Рогозина голова болит. Он у нас президент, а не я. Пуговка, кажется, растерялась, осознав, что такая важная для нее информация вдруг совсем не заинтересовала наставника. Не знаю зачем, но я решил подключиться. Адам, ну то есть Джараксус, является учеником Каина. А вот тут проняло обоих. «Ты знаешь про Каина?» — опешила пуговка. «Да ладно!» — не поверил Зил. «Ну не то чтобы не поверил, скорее не хотел верить». «Знаю», — кивнул я. «Адам сам сказал, что является его лучшим учеником. Один из последних истинных вампиров. Ну, так он сказал». «И ты ему поверил?» Прикусив губу, Зил разглядывал меня, будто под микроскопом. Он смог полностью скрыть свой игровой статус, ранг реликта и превращался в полукрокодила. Как бы да, я поверил ему. «Кстати», — перебила меня пуговка, «а ты ведь тоже каким-то образом научился скрывать статус игрока. Как?» «Право о неразглашении». «Вот сука, на играх вампирша узнала о том, что я являюсь игроком, и я боялся, что она может начать меня шантажировать. Но нет». Девушка просто пожала плечами и задала следующий вопрос. «А почему ты сказал, что его вырубил не твой друг-орк, а тот толстяк? Ведь мог бы приписать это себе и заработать лишние очки. Кстати, кто он? И полуэльф, и старик тоже?» «Опачки». А пуговка, кажется, давно подготовила эту импровизацию со списком игривых вопросов. Вот только отвечать на них честно значит рассказать про мой собственный, недоступный для других мир, со всеми его ресурсами и возможностями для экспансии. «Друг», — не моргнув глазом, ответил я, что, по сути, было чистой правдой. «Они все мои друзья». «Я это поняла», — вкрадчиво с улыбкой ответила вампирша. «Вот только я прогнала их портреты через систему городской безопасности, и знаешь, что на них выдало око?» «Что?» — спросил за меня Зил. «Ничего. Одно большое ничего». Торжествуя, зашла с козырей пуговка. «Ни орка, ни эльфийки просто нет в базах данных. А когда камеры стоят на каждом углу и перекрестке, такое просто невозможно. Старик, кстати, засветился. Камеры безопасности спалили его за воровством в магазине женского белья. Так что мне капец как интересно, где вы познакомились?» Вот на это я уже не знал, что ответить. И словно выброшенная на берег рыба только открывал рот. От ответов на неловкие вопросы меня спас случай. 40-летний мужичок, выставленный на берег Нила в качестве живой приманки, истошно завизжал, орал про крокодила, матерился на забетонированные ноги и, кажется, был на самой грани того, чтобы схватить инфаркт. Наша троица мгновенно повернулась и, увидев тварь, которую мужик назвал крокодилом, я и сам был близок к тому, чтобы плюнуть на все и бежать, сломя голову. Из мутной воды на берег довольно резво вылезал живой бронированный танк. 20 метров в длину, 6 когтистых лап, толстая кожа, покрытая роговыми пластинами и шипами, и полная желтых клыков пасть. Пасть размером с полноценную двуспальную кровать. И на этого динозавра Зил собрался охотиться. К своему стыду отметил, что ни пуговка, ни Зил не проявили слабости. Наоборот, на их лицах я прочел расслабленность и азарт. Под ультразвуковой визг живой приманки Зил наклонился к земле и поднял с нее камень, взвесил его на ладони, размером он был не больше, чем грецкий орех, и продолжал наблюдать. Мужик, которому была отведена роль жертвы, не удержал равновесия и упал. Наплевав на тазик с бетоном, мужик попытался уползти. Тщетно. Несмотря на габариты, тварь оказалась очень резвой и рвалась к приманке с упорством бронепоезда. Мужичок уже успел сорвать горло, а потому его визг срывался на петушиный крик. А Зил все медлил. Подкинув камешек в последний раз, высокоуровневый игрок неспешно начал раскручивать руку для броска. От увиденного в моей голове проскользнула мысль. Камешек? Что он может сделать со всех сторон бронированному монстру? Как оказалось, многое. «Хорош понтоваться, Зил!» — с какой-то издевкой в голосе произнесла пуговка, и наставник послушал ученицу. Размахнувшись как следует, Зил наконец выпустил снаряд. По ушам тут же ударил хлопок, а в воздухе появилась череда колец, будто созданных из дыма. Я не увидел полет миниатюрного, созданного скорее для прощи или рогатки камня. Он летел слишком быстро, зато спустя долю секунды мне посчастливилось во всех красках увидеть эффект от его попадания. Летящий на всех парах крокодил, словив камень в бронированную голову, будто врезался в невидимую стену. Башка монстра взорвалась изнутри, если бы не толстая кожа, нас наверняка бы забрызгало содержимым его черепа. Лапы монстра подкосились, и он рухнул на брюхо. Однако инерция никуда не делась, еще несколько метров труп протащило вперед, пока тупая, полная зубов морда не остановилась, уткнувшись в дно красного пластмассового тазика. «Ваншот!» — скинув руку вверх, победно воскликнул Зил. «Что? Мокрощелк, слабо повторить?» В ответ девчонка саркастически закатила глаза. «Опять хочешь писькой мериться? Зил, ты четвертый десяток разменял. Может, пора взрослеть?» «Зависть. Плохое чувство», — рассмеялся тот. «Федоровича освободи», — ответила ученица. «Он ведь реально сейчас кони двинет». Я смотрел на эту парочку, на крокодила-переростка, на мужика с бетонным тазиком на ногах, что уже не мог орать и только скулил, и не мог поверить, что происходящее реальность. Убить мегалодона при помощи простого камня? Черт, да какой у Зила параметр ловкости? И почему такая сила досталась именно сумасшедшему? Тем временем буйный сумасшедший, пританцовывая, двинулся, кажется, еще живой приманке. «Это же Дейнозух, верно?» Вглядевшись в монстра, вдруг напряглась пуговка. «Ага», — кроша бетон пальцами, подтвердил Зил. «Дейнозух, 170 уровня, почти реликт». «Они ведь не разлучники, живут и охотятся парами». «И что с того?» — легкомысленно ответил Хай. «Размотали одного, размотаем и другого». «Я к тому, что...» Увы, последние слова пуговки я не услышал. Затряслась земля. За спиной раздался утробный рокот, и мое сознание погасло еще до того, как я осознал, что вот-вот погибну.